это же время аэропорт Домодедово. Князь Пожарский сидел в вип-зале и слепо пялился в пространство. Его охранники стояли напротив него, виновато повесив головы. Казалось, воздух искрился от повисшего напряжения. Официант несколько раз заходил в вип-зал, но тут же спешно выбегал обратно. Минута, вторая, третья. В конце концов, князь Пожарский нарушил мертвую тишину, которая пробирала до печенок, и уточнил. «Чертовка купила билеты в люкс-каюту?» «Да», — в один голос ответили охранники. «Умная, вся в меня. Догадалась, что я попробую снять ее с рейса». «Есть еще кое-что». «Ну?» — князь откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Что она еще сотворила?» «Поменяла фамилию», — быстро произнес один из охранников и громко сглотнул. Она часто гуляла со своей подругой. Вроде бы ничего подозрительного. Подруге стукнуло 20 лет, она как раз меняла паспорт. Мы допустили ошибку. Мы не проверили, зачем она ходила в паспортный стол. Мария же под шумок тоже поменяла паспорт и взяла фамилию матери». «Поменяла фамилию», — спокойно повторил князь, а потом внезапно вскочил, схватил стакан и швырнул его в стену. «Моя единственная дочь фактически отказалась от рода, а я узнаю об этом постфактум». Он глубоко вдохнул и выдохнул. Глубоко в душе он понимал, что сделал ошибку, но признавать это было тяжело. Князь Пожарский не мог похвастаться большим количеством детей. У него была только дочь, да и то незаконно рожденная. С самого детства он давал ей самое лучшее, а параллельно подыскивал хорошего умного мужа, конечно же аристократа, который впоследствии через Марию наследует все его имущество. Он сильно зациклился на этой идее и не замечал, что его дочь вообще-то отвечала всем требуемым критериям – умная, целеустремленная, расчетливая и трудолюбивая. И еще упрямая, как черт. «Перехватить ее в Краснодаре?» – спросил один из охранников. «Нет», – князь покачал головой. «Пусть поступает. Может, что-то из этой затеи и выйдет».